База сгорела, потому что у вас был предатель, который передал ее точный план республиканцам и заложил взрывчатку внутри зданий штрафников. Понимаешь, мой газ не мог так мощно взорваться. Объем его в одном газовом баллоне слишком небольшой, я уверен, что он вызвал детонацию других зарядов. Мой баллон начал бы только пожар и панику, чтобы я ушел подальше. И тут я уже не знаю, кто кого предал. Я замолчал и посмотрел на майора, а тот сверлил меня недоверчивыми глазами и старался проанализировать мое признание. Слушай внимательно, я ведь тоже расследование проводил. Фокус откинулся на спинку стула. В ту ночь Эльза была в дозоре, это она тебя пропустила на базу, а потом, когда ты уходил, следовала за тобой и отпустила у зоопарка. Это она украла планы базы. У нее одной был тайник с 2 тоннами пластида. Откуда натаскала? А главное, зачем? Вот кого она предала? Тебя, нас, сгоревших заживо штрафников? Политов мог все спланировать, предположил я и столкнулся с эмоциональной реакцией командира. Нет, он рвал и метал, когда понял, что штрафбат полностью уничтожен. Это кидает тень на репутацию рассвета и всех старших офицеров. Это не только безумие, но еще и идиотизм. Ну, простите, я замялся, у меня был сперматоксикоз, я же после процедуры омоложения, там химия лютая, вы сами виноваты, отдали бы девушку, избежали бы разгрома. Политов это понял, не хер с тобой связываться, ехидно улыбнулся Фокус, поэтому забирай, кого хочешь, Эльзу, дочку князя, бандитку Централа других мимиков, но давай больше без разрушения и жертв. Постараюсь, я же не головорез какой-то. Мое возмущение было искренним. Да уж он мне не поверил, ты притягиваешь неприятности. Я этого и боялся. Ты знаешь, что тебя в Тобольске должна была арестовать имперская безопасность? Нет, откуда мне знать, а почему не арестовали? Да потому, что великому князю сразу пришла черная метка от Централа с угрозами тотального уничтожения кабинета министров. Протест выразил Альянс 40 с угрозой раскола политических фракций в парламенте. Но самым важным стало то, что Урал, сын великого князя, пообещал отцу, что поднимет мятеж и лишит его власти. Понимаешь, как говно закипело. Вот ведь мать Караганда. И что теперь? Я обалдел от того, что империя чуть не погрузилась в смуту из-за моей невинной поездки в город. А теперь вот, Фокус выложил передо мною лейтенантские погоны, какие-то бумаги с гербовыми печатями и красивый орден в хрустальной коробочке. Анатолию Сергеевичу Пассу присваивается звание лейтенанта, титул графа и еще секретным приказом, награждение орденом Солнца за уничтожение лорда Карвалдейла. Эта гнида много крови попила и империи, и республике. Не могли его достать, потому что у него всегда были заряженные устройства мимиков, и мы подозревали, что он знает секрет зарядки. Лорд координировал всю работу их разведки на русском направлении. Это большая потеря для секретной службы Британской империи. Ни хрена себе. Я повторил фразу майора. Они, наверное, на меня сильно обиделись. Да не то слово. Говорят, король пристрелил гонца, принесшего дурные вести, громко засмеялся мой собеседник, поэтому есть приказ сформировать взвод рассвета специально под тебя. 3 квада уже есть. К тебе переходят группы Камчатки и Беркута. А 3-й квад – мимики. Ты – штурмовик огня, штурмовик Эльза, командир авангарда, Милана, радиоэлектронная разведка и противодействие. Очень сильная комбинация для ударного кулака. Возможно, осторожно кивнул я. Но мне не хотелось бы девочек на штурмы водить. Девочек. Опять заржал Фокус и кинул на стол 3 пряжки силовой брони мимиков. Они – лютые убийцы, перемоловшие сотни, если не тысячи, человеческих жизней. Их спасает то, что со времени тех событий прошло 100 лет. Люди уже забыли свою ненависть к пришельцам. Я взял пряжки и осмотрел. Целостность 100%, заряд 0%. Понятно, империя, в отличие от республики, свои трофеи в Ливерпуль не передавала. Сегодня же, переезжая в командирский бункер, майор выложил на стол связку ключей. Это здание на востоке базы обустроил Политов, там живут он сам и его люди. Урал с командой, я, ну и теперь 4-й блок, твой. Там 7 4-комнатных квартир для твоих бойцов и 1 7-комнатная, твоя. Сам организуй КПП на входе, это твоя ответственность. И пусть мимики составят список того, что им нужно для службы. Хорошо, я даже потерялся от такой неслыханной щедрости. Но я уполномочен не только поощрение раздавать, но и должен озвучить новые задания. Фокус нахмурился, Мне с утра уже успели инструкции навтыкать. Что нужно сделать? Сначала зачистить эвакуационную бригаду британцев, которая орудует в районе Нижнего рынка, начал перечислять командир, потом поискать неизвестный квад, который появился на Янтарной пустоши и экипирован в наше снаряжение. Урал про него у тебя спрашивал. И найди, наконец, транспондер. Это все? С насмешкой спросил я, когда понял, что у меня очень опасные и трудные задания. Они легко могут стать билетом в один конец, до Волгалы. Вперед ногами. Конечно, я напрягся и задумался. Пока да, кивнул довольный произведенным эффектом фокус. Кроме тебя, все равно эти приказы выполнить чисто и аккуратно некому. Ты уж постарайся. Пистолетом меня зачем пугал? Беззлобно подколол я командира. Сначала хотел пристрелить тебя, как и приказывал безопасник, приходивший утром. Специально урод из Новосибирска приехал, но потом решил, что я пока еще не готов совершить самоубийство. Да и сексота этого сейчас Макар пытает, не понравился он мне. А последствия просчитали? Я внимательно смотрел на фокуса. Да не парься, всем скажем, что ты его убил. Делов-то, отмахнулся командир. У нас тут фронт, зэки, шпионы, британцы. Очень опасный участок. Удобно, что я у вас есть. Я не возмущался, а констатировал факт. Кстати, у этого безопасника нашли в планшете очень интересное досье на тебя и инструкцию по взаимодействию с мимиками. Дашь почитать? От простоты душевной попросил я. Политов показывать тебе запретил, чтобы не травмировать психику. Ты и так со стертой личностью. Отверг мою просьбу фокус, но все же кое-что расскажу, дабы опять не натворил бед. Командир собрался с мыслями, видимо, фильтровал. Что говорить, а о чем умолчать? А когда продолжил, то я понял, что этот разговор состоялся совсем не зря и он действительно желает мне помочь. Ты, посланник Вавилона, 8 лет провел в империи, создал Альянс 40, это патриотическое объединение аристократических семей, ты убедил всех следовать твоему плану. Почти 2 года назад отправился в Республику Моз с группой соратников, чтобы выполнить часть плана по ту сторону границы. Дальше, потребовал я, когда фокус замолчал. А не было там ничего дальше, покачал головой мой собеседник, полностью план знал только ты один. Мне известна своя часть, удерживать янтарную пустошь под контролем рассвета и обеспечивать безопасность в сделке с республиканцами. Еще я в курсе, куда доставить транспондер. Остальное сам вспоминай. Почему я пошел на стирание памяти, и сколько времени может занять восстановление. Я надеялся, что майор сможет хотя бы намекнуть, но он лишь развел руками. Теперь про мимиков. Очень важная для тебя информация. Командир привлек мое внимание, а то я переключился на размышления о потерянной прошлой жизни. Пришельцы, совсем не люди, никогда не прикладывай к ним линейку человеческих ценностей. У них нет любви и ненависти, ревности и верности, сопереживания и толерантности. Они воспитывались в другой культуре, у них есть понятие цели и вины, привязанности и неволи, свободы и зависимости. Совершенно другая шкала. При этом она разная практически у всех, индивидуальная. В этом основная трудность. У них нет стандартных границ. Что хорошо, а что плохо. Так у людей также, возразил я. Но у нас есть социально одобряемое поведение и декларируемые ценности. Понимаю, что это часто сугубо фигурой речи и констатация принципа. Мы за все хорошие, против всего плохого. Но это есть. Детей мы учим одинаково, согласно общечеловеческим нормам морали, а там уж как они это поняли, другой вопрос. У мимиков нет общего понятия сути общества и человеческих отношений. Они как бы в разных стаях, общинах, или скрытные индивидуалисты. Понял, что я сказал? Нет, я тоже не все понимаю. Хмыкнул фокус. Теперь правила взаимодействия. У каждого мимика должны быть пространство и время для одиночества. Это для них свобода. Нельзя находиться с мимиком вместе непрерывно на протяжении длительного времени. Случается нервный срыв, мимик ломается и начинает чудить. Совершать очень глупые и нелогичные поступки, может нанести вред себе или человеку. Неделя в походе с Эльзой могла закончиться для тебя трагедией. Ты понял, о чем я? А она чем закончилась? Целая банда оказалась уничтожена. Хохотнул я. Или бандитов мы за людей не считаем, а ведь там дети, жены, матери остались. Не смешно, одернул меня командир серьезным тоном. И еще, мимики с людьми сотрудничают, но подчиняются только станнумам. У тебя есть над ними такая же власть, как у их мертвых правителей. Никто не знает почему, но они исполняют твои приказы без каких-либо условий. Это странно, но вполне возможно. Фокус, а остальные посланники Вавилона также могут ими командовать? Мне захотелось уточнить, вдруг я не один такой уникальный. Черта с два, довольно заявил он. Встреча вавилонца с мимиком всегда заканчивается ссорой, часто дракой, иногда смертью мимика. Ну да, консул смог с женой мимиком жить, но у него нервы железные. Они дерутся периодически, стреляют друг в друга, жгут, а так вполне себе ладит. Ах, как изумительно ладит. Ага, Фокус расплылся в пошленькой улыбке. А вот ты, ветер, не только с ними ладишь, но и укладываешь в свою постель, всех, наповал. Неважно, есть у них уже любовник или нет, княжна Катерина вообще замужем была, тебе без разницы. Ты для них как мед для пчел, или говно для мух, продолжил я его сравнительный ряд. Три мимика у меня уже есть, сколько их еще у вас припасено? Ну, с местной округи ты всех собрал, улыбился Фокус, в Новосибирск, Иркутск или Петропавловск я бы тебя не отпускал, а то вернешься со взводом солдаток, никакого жилья на вас не хватит. Кстати, у меня есть просьба. Резко прервал я веселье командира. Мне нужен доступ к имперскому архиву. Вся информация по станциям чистой энергии. Ну, пошли кого-нибудь из своего взвода, чтобы отобрали нужные документы. Весь архив тебе никто не даст. На удаленный доступ тоже не рассчитывай. У британцев слишком сильные хакеры и компьютеры, могут перехватить пакеты данных. Поэтому предстоит работа исключительно с бумажными носителями, без права выноса из помещения. Я подумаю, кого послать. Спасибо, друг. На этом мы с Фокусом расстались. Я, весь в шоколаде, он, в проблемах. На улице, перед штабным зданием, меня ждали Камчатка и Беркут. Я поздоровался с парнями, и мы пошли завтракать. Ну, точнее, я пошел подкрепиться, а они составили мне компанию. Мужики рассказали, что Фокус создал новый взвод, куда их всех и оформили, командир довел до сержантов, что я теперь лейтенант и их непосредственный начальник. Естественно, что у мужчин появилась масса вопросов. Я кратко объяснил, что они переезжают в спецбункер, где теперь будет расположение третьего взвода. Дал команду организовать на входе КПП и довести до всех правила допуска внутрь. Обсудили создание своей оружейки, хотя бы с автоматами, гранатами и тяжелой броней. Патроны обязательно должны быть с урановыми наконечниками. А почему ты не хочешь, как все, пользоваться арсеналом? Уточнил Камчатка, он-то здешние распорядки знал во всех деталях. Своя оружейная есть только в блоке Ипполита и Урала, даже у Фокуса нет. На нас возможно внезапное нападение, сразу огорошил я его, остальных не тронут, ударит целенаправленно по нам. Мы должны быть готовы дать бой кваду врага в снаряжении мимиков в любое время дня и ночи. А почему ты думаешь, что на нас элитный квад пойдет? Забеспокоился Камчатка. Мы будем ломать планы британской разведки. Я был уверен в своих словах. Они рано или поздно решат нас ликвидировать. К этому мы должны быть готовы. Это связано с тем, что Милана с тобой, спросил, до этого не проронивший ни слова, Беркут. Да, и остальные девушки тоже. Эльза и Огня, такие же, как она, пока я говорил, лицо у спецназовца вытянулось от удивления. А кто они такие? С интересом спросил Камчатка, увидев реакцию сержанта Зари, инопланетянки. Я с ними объединюсь в квад мимиков, на благо общего дела. А ты тоже мимик? Придя в себя от удивления, спросил Камчатка. Нет, я похож на Станнума, но на самом деле, посланник Вавилона. Вот теперь уже охренели они вдвоем и напряженно переглядывались друг с другом. Вид у них был озадаченный, как у незнающих ответа на вопрос школьников. Это же сказки. Попытался сохранить трезвость рассудка и свое представление о мире Беркут. Вавилон придумали, чтобы дать людям надежду во времена той прошлой жестокой войны. Может быть и так, добродушно согласился я, но воевать нам придется против врага, у которого будут оружие и доспехи мимиков. И вам двоим лучше верить, что я несу в себе силу Вавилона. Так-то, если подумать, то все возможно, осторожно произнес сержант Рассвета, я видел твой бой на Нижнем рынке, а Хаски присутствовал при схватке с лордом во время учебного рейда. Почему ты нам это сказал? Не лучше ли держать в тайне? Потому что послезавтра мы пойдем воевать. Наше первое задание – зачистка Нижнего рынка от британцев. Их там опять развелось как тараканов. Возможен спецназ, эвакуационная команда, агенты спецслужб и, хрен знает, кто еще. Камчатка, с тебя разведка, не привлекая внимания, осмотри рынок и пути отхода. Завтра к обеду отсчет. Я повернулся к Беркуту, он мне нужен был для другого дела. Ты Карата из Централа знаешь? Конечно, он же из Тобольского синдиката. Карат тоже знает, что я Милану сторожил, с тех пор как всех ее телохранителей убили. Он служит на базе штрафников, как правило, находится в своем баре. Попроси чашечку кофе, передай от меня привет и обговори сотрудничество. Я вдруг понял, что бывший боец полицейского спецназа должен много знать о бандитах Централа. Посмотри всех его бойцов. Нам нужно собрать два квада поддержки. Они не будут воевать всерьез, лишь отвлекать внимание и прикрывать отступление. Если понадобится, минировать территорию или делать фортификации. Это возможно? Да, кивнул Беркут. А кто его об этом попросит? Ты. Говори от моего имени. Если моего имени мало, то сошлись на Милану и Игоря, чтобы сразу понял, что отказать не может. Раздав поручение, я отправился посмотреть, что делает мой любимый ударный квад мимиков. Вот ля-ля Караганда. Бабы в квартире резались в карты. Парикмахер дядя Толик, подстриги меня под нолик, напевала огня, раздавая карты. Вид у нее был такой хитрый, как будто она безбожно мухлевала и выигрывала нечто ценное. Я попытался к ним присоединиться, но они меня прогнали на кухню. Не мешай, у нас важное дело. Это было что-то новенькое, я не стал ругаться и прошел на кухню, чтобы попить чайку. Комарика оставил над девушками, стало любопытно, во что они играют. Играли в тысячу, при этом огня, как я и думал, откровенно жульничала, заметил, как она пихает тузы в рукава перед сдачей, а потом докладывает в свою кучку. Вот мелкая чертовка. После игры дамы ставили галочки в календаре, при этом Эльза и Милана хмурились. Дело семимильными шагами шло к драке. Я был уверен, что рано или поздно огню поймают на подтасовках и будут нещадно бить. «Ну-ка, идите сюда!» — крикнул я, и они, почувствовав легкое раздражение в голосе, сразу прискакали под мои очи. «Что происходит?» — я спросил самым строгим голосом, каким только мог. «Ничего», — ответила радостная полторашка, прижимая к груди настенный календарь. «Милана, что происходит?» — повторил я вопрос, как полагал, самому слабому звену. Но та стала как кремень и тоже ответила, что они просто играют. Тогда я попросил у Агни календарь, который она держала в руках. Девушка отдала, и я все понял. Над календарной сеткой было написано, кто спит с ветром, а у каждой даты августа стояла буква «Х» или «А». С первыми инициалами понятно, это Хельги, Хилги и Юстина, Юстина, а вот что за «А», Милана, какое у тебя настоящее имя, Ауриана Трес, понятно, ерунда это полнейшая. Я протянул календарь обратно огне, я сам буду выбирать, с кем мне быть и когда спать, кто это придумал, она, хором выкрикнули Эльза и Милана и показали пальцами на огню, мелкая сжалась под моим гневным взглядом, на самом деле я совершенно не сердился, а, скорее, хохотал в душе, два наряда по кухне вне очереди, огня бросилась к плите греметь кастрюлями, но я ее остановил, мы сейчас переезжаем в жилье побольше, визгов было. Дамы прыгали до самого потолка. Непонятно каким образом на мои колени запрыгнула Эльза, обняла за шею, всем своим видом показывая, что уходить никуда не хочет. Ну, я и не прогонял, просто поглаживал ее по спине, по пояснице. Да кого я обманываю? По попе я ее гладил и объяснял девушкам их новую жизнь. Вопреки моим опасениям, они с энтузиазмом восприняли, что теперь будут служить в особом третьем взводе рассвета. Пока я состою в их кваде, Эльза готова быть дозорным или стрелком, отдав бразды правления мне. Огня, штурмовик, легионер первой когорты. Я оказался слегка обескуражен этим, она в теле человека самая маленькая и смотреться будет потешно. Я сказал им, что у меня есть броня мимиков и штурмовики будут носить ее в бою. Девушки сильно обрадовались таким новостям, потому что я еще не сказал им, с кем мы уже завтра начнем воевать. Милана с радостью восприняла весть, что она... Наш рэп, рэр и штатный хакер, потребовала достать ее баулы из моего виртуального хранилища, некоторое время в них копалась. Можешь зарядить, она вывалила на стол штук 20 разных дисков, цилиндров, кубиков, шлем виртуальной реальности, бруски электронных блоков, стальные шарики разного размера, все, оборудование мимиков. Потом робко попросила тоже броню, но я честно сказал, что заряженной нет, выдам завтра, тогда вот эту тоже. «Пожалуйста, заряди», она положила передо мною потертую пряжку с целостностью 12%. «Ну, хоть такая, все лучше, чем ничего. Я попробую починить. Я осмотрел пряжку и сначала не понял, отчего девушки замолчали. Лишь Эльза таинственно улыбалась. «Ты можешь починить оборудование мимиков?» – спросила Милана с надеждой в глазах. Когда я ответил, что у меня наноботы без работы с тоски воют, она даже устоять на ногах не смогла, присела на табуреточку. Не могла поверить, что я в состоянии не только заряжать устройство. Чтобы ничего не доказывать, я закинул ее броню к красным, велел починить в сжатые сроки до приемлемого значения целостности. Потом мы собрались и быстро переехали в нашу новую семикомнатную квартиру. В ней оказалось 5 спален, гостиная и кухня. Нас четверо, каждому по спальне. Осталась одна свободная комната, и Милана забрала ее под свой кабинет. «Я хочу остаться», – прошептала мне на ушко Эльза. «Ненавидишь меня?» «Да», – женщина прижималась ко мне всем телом, сверкая ледяными глазами. «Почему?» «Не знаю», – Эльза сама недоумевала. «Теория отношений с мимиками», которую мне озвучил Фокус, имело место быть. Если у нее передозировка от непрерывного общения со мной, то следует сделать паузу. Пока она опять меня не предала, я решил отправить ее завтра в Новосибирский имперский архив. Поэтому сегодняшний вечер проведу с ней. Мир опасен, вдруг больше никогда не увидимся. Я поцеловал Эльзу в шею, она доверчиво смотрела на меня со жгучей ненавистью. «Побудь одна в своей комнате до самого вечера», — попросил я ее. «Отложи все дела, можешь подготовиться к свиданию, сегодня я только твой, ты никуда не уйдешь?» «Нет», она энергично замотала головой. «У меня оставалось еще куча дел», Милана навалилась с просьбами. Она хотела сделать из своего кабинета разведывательный центр и требовала доступа к коммуникациям бункера и вентиляционным шахтам. Наша квартира находилась на глубине 15 метров, никакой радиосигнал не проходил, а девушке нужны были кабели для радиоантенн, спутниковая связь и доступ к беспилотникам рассвета, которые кружили над всем сектором. Пришлось опять идти к Фокусу и выторговывать все хотелки Миланы. Он в ответ попросил полный доступ к полученным данным. Я пообещал, понимая, что буду отдавать лишь то, что посчитаю нужным. Моя специалистка по электронной разведке должна была найти квад Вавилона, четверку неизвестных бойцов, экипированных как рассвет. На быстрый результат я не надеялся, но был уверен, что обнаружить их можно. Человек оставляет слишком много шума, следов излучения электронных устройств, на бойцах много металла, бронепластины и оружия, которые можно обнаружить приборами, да и визуально засечь тоже вероятно, не всегда же они будут сидеть в укрытии. Потом я начал искать хаски, убил на это добрых пару часов, пока снайпер Лень не сказал, что он любит пострелять, когда ему плохо. Нашел парня на самом дальнем стрельбище, до этого обследовав 6 других. Судя по горе отстреленных гильз, хаски неплохо, ему, сильно херово. «Привет, друг». Я подошел, когда он сделал паузу и обслуживал оружие. «Привет», он ответил безучастно, вернулся. «Ну да, в Тобольск гонял, схлестнулись там с бандой». Я рассказал ему про наши злоключения с Эльзой. Он заинтересовался и слушал, похохатывая над моими шутками. «У меня ничего не получилось с огней», прервал он меня на полуслове. «Ты же это пришел спросить?» «Это я знаю», успокоил его я. «Причины не скажешь?» «Нет никаких причин, она не может быть со мной», Хаски покачал головой. «Мы с ней много времени проводили вместе, я ухаживал как настоящий кавалер, но она всякий раз уверенно говорила мне, что не хочет отношений». «Жаль». «Тебе действительно жаль?» – усомнился друг. «Да, я могу ее попросить общаться с тобой. Дурак, что ли?» – возмутился он. «Ты еще прикажи, не смей, мне такого не надо. Ты относишься к ней как к женщине, а она не человек». Я хотел помягче объяснить Хаски положение дел, но он меня прервал. «Она рассказала, кто она и кто ты. Сразу же, еще сказала, что не поверила тебе, что ты из Вавилона. Она думает, что ты, Станнум, по какой-то причине перешедший на сторону людей. Я знаю, почему она так думает», согласился я с парнем. Я снял с нее рабский ошейник, нейроконтроллер, который вешали на мятежных мимиков. В ее карте мира это может сделать только Станнум. «Серьезно?» Хаски удивился. «То есть, когда она сразу на тебя повелась, это повлиял ошейник, но ты его снял, чтобы освободить разум?» «Ну да, а ты бы разве сделал по-другому?» Хаски снова улыбался мне искренней улыбкой, но смотрел как-то по-новому, как на командира, что ли. «Я не знал, У нее остались чувства к тебе после обретения свободы? Это не чувства, я вспомнил, что говорил Фокус и пересказал другу. Они совсем другие. Ни любви, ни ревности, ни радости, ни горя, ни хера не чувствуют. У меня сейчас 3 мимика в квартире. Ты знаешь, что они делают? Что? Играют в карты на меня, делят дни, кто и когда спит со мной, ставит отметочки аккуратным каллиграфическим почерком. Огня жульничает и тырит тузы из колоды. Ну скажи, способны на это человеческие женщины? Бред какой-то. Ну да, а Эльза в постель хочет и одновременно люто ненавидит, до красных соплей. Я боюсь, что она одной рукой будет в трусы лезть, а второй нож в сердце загонять, и для них это нормальное поведение. Эльза, мимик, ты только это услышал из моей речи, а кто третья? Из Тобольска привез. Милана, член совета синдиката Централ, захотела поехать на фронт. Хаски, как такая херня возможна? Чудно, развеселился он. И что ты думаешь с этим всем делать? Они в армии, всех в рассвет взяли, будут воевать за нашу и вашу свободу. Да я не про это. Ну, Эльзу завтра в Новосиб отправлю, пока буду разрываться между двумя. Выхода-то нет. Тяжело тебе, друг? Издевательски проговорил Хаски. Да, тяжело. Я искренне вздохнул. А нужно еще четвертую им в квад найти. Залюбит же до смерти. Как начну помирать, махнув командировку к Северному Ледовитому океану. Там хорошо, одиночество и медведи. Родина, а? Протянул друг. Пойдем водки накатим. Ну пойдем, но мне много нельзя. У меня свидание с Эльзой. Тогда коньяк. Как связано? Ну, мы с Хаски пошли в бар к Карату. Нас сразу отвели в его кабинет, принесли коньяка, дорогих нарезок, запеченного в фольге сига. Самого Карата не было, но бармен оказался очень учтив и заверял меня, что хозяин присоединится, как закончит дела. Начали пить мы рано, часов 3 дня, и с каждой рюмкой друг забывал обиду и становился прежним, открытым и честным парнем, без камня за пазухой, тем, кто кинулся умирать, лишь бы отвлечь на себя лорда в энергетической броне, думая, что я, благодаря его самоубийственной атаке, успею сбежать с поля боя. Напились хорошо. После некоторого момента я остановился, у меня же сегодня свидание. По рации вызвал дежурного третьего взвода и попросил помощи для эвакуации собутыльника. Пришли Камчатка и Лень, забрали пьянущего в хлам Хаски, который уже ничего не соображал, а я поставил себе капельницу с антитоксинами. Запомнил, как Урал это делал, и смог повторить. Пил лимонад с кофе и дождался Карата. Тот поначалу на меня косился волком, я же его убить обещал. Но расслабился, когда зашел полярник, тот старичок, беседу с которым я подслушал во время разведки базы. Мы почти час обсуждали дурацкие темы типа сурских скакунов, новые модели автомобилей, оружие былых времен, от эскадрона до автомата Соколов. Полярник оказался большим фанатом оружия, тонко понимающим суть каждого экземпляра. «Вот знаешь, Ветер, зачем разработали Соколова?» – спросил он меня, так как я представился настоящим именем. «Мне кажется, авторитеты такую откровенность оценили. Или, может быть, Игорь Усельцев объяснил им, что со мною можно разговаривать доверительно. Мне известно, что для войны с мимиками. Это неправда», – дед покачал головой. Он был разработан против бронекостюмов американской и британской армии задолго до прилета пришельцев. Во время войны его использовали против мимиков, так как плазма, в которую переходит уран из пули, успешно просаживала защиту энергетической брони. После нескольких десятков попаданий инопланетная броня переставала действовать, и мимика удавалось убить. Конечно, при этом погибало множество человеческих стрелков, это был крайне неэффективный метод боя, но он работал. После войны производство этих автоматов свернули, объяснив, что они свою работу сделали. Мне так и говорили. Я достал свой экземпляр, разрядил и передал деду. Смотри, какой старый. Боюсь, заклинит в самый неподходящий момент. Старье, кивнул полярник, рассматривая моего Соколова, я вот об этом и толкую. Автоматов таких нет, а вот бронекостюмы у британцев остались. И ковырять их из натиска вы долго будете. Про арк я даже не говорю. У нас нет оружия, чтобы воевать с британцами. Плазменные ножи не в счет, их мало, да и это оружие ближнего боя. Может, на секретных складах есть аналоги Соколова или даже новые разработки, предположил я. Может, и есть, дед не спорил, а постучал по магазину, а вот патронов с урановым сердечником нет. Все производственные линии остановлены. Это я точно знаю, потому что искал партию таких патронов за очень большие деньги. Еле-еле смог найти, осознал всю тяжесть сложившейся ситуации. А какая страна продолжает производство урановых боеприпасов? Британия, я вспомнил свой Мэрит с бронебойными пулями. Да, британцы их делают для нужд армии. Немного попадает в открытую продажу, полярник ушел в рассуждения, и я не сразу вник, к чему он клонит. В стрелковом бою с первой и второй британскими штурмовыми бригадами у наших войск нет шансов победить. Враг будет пробивать костюмы штурмовиков, а мы их броню прожигать не сможем. Что ты предлагаешь? Начать производство патронов? Нет, не потянем, покачал головой дед. Это пусть великий князь думает, как он воевать собирается. Я хочу лично тебе предложить 20 соколовых и 40 тысяч бронебойных патронов. Интересно. Я пристально посмотрел на деда. 2 миллиона рублей? 8. Он покачал головой. Этот товар нигде не достать, а у меня в заводской упаковке новые стволы. Да еще я все правильно хранил. 3 миллиона. И ни копейки больше. Кризис на дворе. Меньше, чем за 7, не отдам. Инфляция-то какая? 5. Вывел я среднее арифметическое, и некоторая услуга. Какая услуга может стоить 2 миллиона? Удивился он. Полная зарядка двух устройств. Сам понимаешь, каких, я увидел, что попал в самое яблочко. 5 миллионов и зарядка двух любых устройств. Дед покачивал головой, и в его глазах я увидел уважение. Ты солидный партнер, но не рекомендую распространяться об этом. Красных грачей убили из-за этой тайны. Расскажи мне то, чего я не знаю, попросил я полярника, про смерть Павла и самоубийство Милены Усальцевой. Нет, покачал он головой, это тебя не касается. Централ сам решит проблему, и сам отомстит. Зарядка еще одного устройства за внятный рассказ. Мне почему-то в тот момент показалось важным знать все обстоятельства трагедии. Полярник мялся недолго, я видел, что его очень заинтересовала эта возможность. Он даже попытался выторговать еще две зарядки, но я уверил, что дальнейший торг возможен, если его информация окажется для меня полезной. Он согласился и рассказал. История меня потрясла своей жестокостью, а также дала пищу для размышлений. Несмотря на то, что британцы как-то устройство заряжают, они активно ищут возможность наладить работу зарядной станции. Это очень странно. Дед рассказал, что несколько лет назад Милана познакомилась с Павлом, которого считали посланником Вавилона. Прямых доказательств не было, но подозрения у лидеров Централа сформировались четкие. Физические данные не соответствуют мышечной массе, а знания выходили за рамки человеческой науки. У молодых людей начался бурный любовный роман. У Миланы Павел был первым мужчиной, и девушка влюбилась по уши. Павел в то время работал на Централ и осуществлял для них зарядку устройств мимиков. Перед этими событиями, внезапно для всех, одномоментно по всей империи, а возможно, и во всем мире, прекратили работать зарядные станции. Все, кроме станции Павла. Для синдиката глупостью стало решение продавать его услуги на сторону. Павла вычислили и шантажом заставили уйти к красным грачам, угрожали убить Милану. Дед уверен, что крышей грачей являлись спецслужбы Британии. Некоторое время за парнем скрытно наблюдали, но тайну зарядных станций раскрыть не смогли. Тогда и было совершено нападение на Милану, убита охрана, а она сама похищена. На глазах Павла ее пытали, жестоко избивали, насиловали, чтобы заставить того рассказать, почему его зарядные станции работают. По словам деда, это делали британские шпионы, а грачи наблюдали и не вмешивались. Павел все свои тайны рассказал, но его информация никак не помогла мучителям. Когда охрана отвлеклась, он смог убить себя, выхватил пистолет у бойца грачей и выстрелил себе в висок, чтобы прекратить мучения девушки. Решил, что, если он будет мертв, пытки станут бессмысленны. Так и получилось. Грачи отвезли истерзанную Милану в офис Централа и сказали, что они нашли ее уже в таком состоянии. Девушка видела только мучителей, про участие грачей она и не подозревала, так как Павел и бандиты наблюдали за происходящим из соседней комнаты через зеркальное стекло, пропускавшие изображение лишь в одну сторону. Когда стало известно, что Павел застрелился, Милана тоже пустила себе пулю в висок. Ее подруга, мимика Риана, захватила мертвое тело, а смерть скрыли от всех, так как Милана по наследству от отца получила место в совете синдиката Централа, и гибель лидера такого уровня сильно ударила бы по их репутации. Централ долго искал, кто истязал девушку, но на тот момент найти никого не смог. Грачи клялись, что это не они. По их версии, Милана и Павел продолжали тайно встречаться, и на них напали неизвестные отморозки. В те черные дни Централ уничтожил в Тобольске всех, кого можно было отнести к отморозкам, но правды не узнал. Она открылась лишь сейчас. «Кто видел этих британцев?» – спросил я деда. «Грачи. Мы выпытали у них все, что те знали. Мои ребята занимались, так как Игорь – слишком мягкий человек. У нас есть портреты, сделанные по описаниям, но это пешки, исполнители. Все мрази работают в 6-м отделе британской военной разведки СИС. Мы продолжаем заниматься этим вопросом, чтобы найти заказчика». Дед закурил, рассказ его сильно взволновал. «Даже я закурил, хоть и не курю. Папироса была мерзкой, но мне нужно было успокоить нервы. Я для себя решил, что 6-й отдел отправится в ад в полном составе. Сразу скорым поездом, едва доберусь до Британии». Удивляло, что шпионы с такой легкостью проводят операции на территории империи Сур. Уж про республику вообще молчу, там они как у себя дома. Я понял, что полностью протрезвел то ли от рассказа, то ли от капельницы. «Полярник, кто ты и почему находишься тут в штрафбате?» — спросил я после некоторого раздумья. «На этом маленьком участке фронта происходят важные события», — начал он, но я его перебил. «Какие события? А чем ты?» «В одном месте собрались очень серьезные люди. Политов и Урал. Ты и консул. Я хотел начать сотрудничество. Это естественно. Что ты знаешь про нас с консулом?» «Я не надеялся, что он прольет свет на мое прошлое», — спросил больше для проформы. «Вы, боги Вавилона», — дед усмехнулся, — «ну, так говорят, бессмертные и жестокие, не обращающие внимания на правительство страны военной власти. Мы, Содружество Синдикатов Централ, машинисты, Восточный клан, такие же, только не боги. Партнерство с вами, вопрос выживания. Ты убедил меня». Беркута видел, когда он кивнул, то продолжил. «Если будет дополнительная информация, а меня нет рядом, то передай ему, он найдет способ донести до меня. Мне пора. Тебе совсем не интересно, что сказал Павел британцам?» — остановил меня полярник. «Ну, говори, если начал». «Я задумался, 2 устройства я буду заряжать тебе раз в месяц, даже если информация мне не пригодится. Он сказал, что зарядная станция чистой энергии инициируется при прикосновении, если это рука инженера», — произнес дед, вглядываясь в мое лицо и пытаясь рассмотреть, понял ли я секрет Павла. «Непонятно», — я нахмурился. Вместо ответа очередная тайна. Грачи вспомнили, что он дословно сказал. «Мне нужна точная формулировка». Полярник задумался и добавил. «Он сказал что-то вроде: станция инициируется при прикосновении, если твой класс — инженер. Как-то так. Это важно?» Мне хотелось заорать. «Конечно, важно». Но я сдержался. То есть Павел все же открыл свою тайну. «Он действительно посланник Вавилона, как и я, но мой класс — оператор беспилотных систем, а его — инженер. Все дело в интерфейсе, который у нас непонятно откуда. Если я сменю класс или найду инженера, то смогу запустить зарядную станцию. Но почему тогда у меня работает малая станция? Твоя же красота, это Караганда». Я переместился в виртуальный цех и осмотрел свой зарядник. Сука, я до стирания памяти был тем еще затейником. Малая зарядная станция чистой энергии имела обозначение «дрон». Она могла летать и управляться дистанционно. То есть, чтобы инициировать устройство, я сделал его подконтрольным своему классу персонажа. Элегантное решение. «Красные». Заорал, что было мочи, схватил большую станцию зарядки и принес ее на их горы ресурсов, за красную черту. «Срочно сделайте мне из нее беспилотный летательный аппарат, чтобы мог управляться дистанционно. Она должна иметь обозначение «дрон». Понятно? Хозяин пришел, хозяин наш, хозяин все сделаем, не извольте гневаться, все придумаем, сделаем, упакуем, нам нужен двигатель, есть у бритвы, ее можно разобрать, можно, хозяин, дай еще дай. Что вам дать? Не понял я голоса. Он говорит с нами, наш хозяин, дай нам дай. Янтарь дай, Караганда. Я же еще в зоопарке закинул рюкзак с янтарем в цех, потому что тащил Эльзу. Знал же, что он токсичный, но забыл о нем полностью. Я нашел в хранилище рюкзак. Он оказался пуст. «Красные. Сожрали янтарь?» Я негодовал. Можно сказать, жизнью рисковал за него, а они схомячили и не подавились. Скушали, съели, поглотили, мы поглотили и размножились, нас было много, теперь еще больше, мы хорошие, хозяин, ты стал сильнее нас больше. Караганда моя дорогая. Я заглянул в интерфейс и порадовался. Персонаж: ветер. Класс: оператор беспилотных систем. Уровень 1. Характеристики. Сила: 3. Ловкость, 3. Меткость, 1. Энергия, 15. Скрытность, 5. Навыки и модули. Параллельные процессы, 6. Поиск и определение устройств на чистой энергии, 1. Блокирование устройств на чистой энергии, 1. Энергомост чистой энергии, 5. Управление промышленным оборудованием, 2. Модуль производственный цех ПЛА. Модуль центра управления ПЛА заблокирован по решению Республиканского суда 341 от 25 мая 7530 года. Энергия выросла сразу на 7 пунктов, до 15, энергомост чистой энергии стал 5, а был 1. Еще и управление промышленным оборудованием увеличилось на единичку. Я, и правда, становлюсь сильнее, но пока это не сказывается, или я не замечаю. Может, для наноботов еще янтаря собрать, чтобы и остальные пункты подтянулись? Проблема в том, что мне спросить не у кого, на что эти пункты влияют, и как пользоваться навыками, в каких ситуациях, да и как понять, что, например, делает энергомост чистой энергии. Интерфейс у Вавилона, конечно, плохой, отсутствует интуитивное управление, описание навыков и их условий работы, типа, молния, удар электрической энергией, урон, 100, перезарядка, 3 секунды. Вот где это все, вавилонцам трудно. Что ли, было это изложить доступно, не понимаю, красные, снова крикнул я, если вы такие умные и красивые, то сделайте мне интерфейс нормальный, с описаниями навыков и удобными кнопками, управляемыми силой мысли, я вам еще янтаря дам, хозяин хочет кнопку интерфейс сила мысли еще даст еще мне он мне даст и мне, в голове загалдели голоса, ой, блин, такое чувство, как будто засунул голову в колокол, а кто-то ударил по нему молотом. Я выскочил из виртуальности и встретился взглядом с полярником, который терпеливо ждал ответа на свой вопрос. Я проверю эту версию. Пока рано делать выводы, я пожал ему руку, и он улыбнулся, как-то поняв, что я полон надежды и его информация помогла. Карат проводил меня до выхода. Расставаясь, сказал негромко, я сам буду водить квады поддержки за тобой. С Беркутом мы договорились. За транспондер приношу извинения. Мы ищем. Ищите, я пожал ему руку, если найдете, то самостоятельных действий не предпринимайте, вместе будем думать, как аккуратно его захватить. Я вернулся в бункер, с удовлетворением отметив, что у нас появились КПП на входе в здание и пост на жилом уровне. Огня с Миланой о чем-то болтали на кухне, я не стал их беспокоить, а сразу пошел в спальню к Эльзе. Она встретила меня у двери, нарочито накрашенная, непонятно, где косметику взяла. В красном роскошном платье, которое я для нее купил в Тобольске, а потом вытер им пол. Оно выигрышно подчеркнуло фигуру, полную грудь, талию, бедра. Длина идеальна, немного выше колен, и не слишком официально, но не так уж откровенно. Она смотрела на меня и улыбалась. Ее серо-голубые глаза, которые обычно сочились ненавистью, излучали теплоту и радость от встречи. Это произвело на меня сильное впечатление. Женщина преобразилась в фигуристую милфу. Мне даже неловко стало от того, что недавно хотел ее выгнать. Дурак какой-то неразумный. Как можно? Пошел почистил зубы, принял душ, а когда вернулся из ванной, то Эльза уже сидела на кровати, выгнув спину. Ткань платья натянулась и подчеркнула роскошную попку. Молча шагнул к ней, сгробастал, начал целовать. «Ветер, дай мне ветра», прошептала она, еле вырвав свои губы. «Да мне не жалко». Облик Толика отключил, и тогда Эльзу как с цепи сорвало. Она сразу стала активной и страстной любовницей, практически вела она. Когда я хотел сорвать с нее платье, не дала, заставила аккуратно снять. Значит, ценит подарок. Дружку она понравилась, он отреагировал на нее сразу. Эльза залезла сверху и понеслась. Когда отдышались, она что-то ворковала на ушко про то, что у нее давно никого не было, поэтому она могла что-то не так сделать. Я не слушал, а просто дремал, поглаживая ее по ягодичкам. «Я тебе кое-что должна», — произнесла она, когда дружок снова начал реагировать на ее прикосновение. Губы Эльзы были теплыми и влажными, и она знала, как надо. Она сделала лучший минет в моей жизни, глубокий, умело владела языком, гладила там, где нужно было гладить, даже ресничками головку щекотала. Оргазм у меня был бешеный, другим мимиком до нее, как до месяца пешком. Ну а заноза и училка вообще делали это небрежно и как-то слишком грубо. Эльза показала себя королевой минета, абсолютным чемпионом. Квинтэссенция нежности и напора. «Ты, лучшая, только и смог выдавить из себя», потрясенный произошедшим. «Спасибо, что ты выжил». Она прижалась щекой к моему животу и водила пальцами по кубикам мышц. Мы так некоторое время лежали, болтали о чем-то незначительном, и наконец я попросил то, чего давно желал. «Теперь покажи мне Юстину». «Не надо», — вяло отнекивалась она, но я начал ее щекотать. «Надо, надо, давай, чего боишься?» Она спрыгнула с кровати, отскочив от моих ловких пальцев к стене с зеркалом, в самый темный угол. На миг она показала мимика, красотка писаная, Даша после 30, килограмм на 5 тяжелее. Бедра и грудь стали чуть побольше, но при этом плоский животик и талия. Дашино лицо чуть изменилось, глаза печальнее, губки и щечки пухлее. Юстина была одета в трусики и топик, стандартное белье имперской военнослужащей. «Снимай все и иди сюда». Я поманил ее пальцем. «Не надо», — Эльза вернула прежнее тело и прыгнула в мои объятия. Она уткнулась лицом мне в грудь. «Почему это?» За волосы я приподнял ее голову и встретился глазами. Она чуть скривилась от боли, но не сопротивлялась. «Ты хочешь, точно хочешь?» Она даже губу прикусила. «У меня шрамы там везде». Я молчал, смотрел ей в глаза и терпеливо ждал. Наконец она превратилась в Юстину, и я стащил с нее топик. «Ладно я, так ведь и дружок был рад ее видеть ничуть не меньше. Откуда у меня столько силы?» Энергия переполняла, казалось, что свечусь как солнце. Юстина моему я нравилась больше Эльзы. Я перевернул свою даму на живот, чтобы полопать попку, и обалдел. «Вот это вам Караганда. На всю спину татуировка крыльев, как у ангела». Поцеловал крылышки, перевернул на спину и сдернул трусики. «Ну, вот оно, тату спирали на безволосом лобке». Тоже поцеловал, рассмотрел всю. «И что она так боялась?» «Ну, есть шрамики на животике, на правом боку и бедре, шрамище на левом плече, следы ожога на запястье и все». Она наблюдала за моими действиями, хихикала, когда я обнаружил ее татухи. Страстная и инициативная Эльза куда-то делась, Юстина была застенчивая и робкая. Как в одном человеке может быть два совершенно разных поведения? Мне понадобилось уделить ей внимание, разогреть ласками прежде, чем она призывно раздвинула ноги в немом приглашении. Вот у этой девушки, похоже, действительно давно никого не было. У меня возникло стойкое ощущение, что своим телом она уже давно не пользовалась. Киска узкая, плотная, нетронутая, почти как у девственницы. Ладно, хоть крови не было, но я все ждал, что может и порваться. Старался быть понежнее, но осторожность помогала не особо. Юстина громко стонала, упиралась руками в мой живот, стараясь замедлить ритм до нуля. Только под конец раскочегарилась и бурно кончила, сильно вцепившись руками в мои плечи. «Синяки останутся, наверное. Еще хочу», — требовательно произнесла она, «но попозже». «А что ты не в серебряном наряде?» — спросил я, когда мы лежали обнявшись. «Так мне не требуется». «А ты настаиваешь?» Она подняла голову и уставилась мне в лицо. Стало видно, что Юстинка гневается. «Ты, действительно, этого хочешь? А ты не хочешь?» Примиряюще поцеловал я ее в губы. «Я свободна в выборе», — продолжала возмущаться она. «Да сама решай». Я ее потискал и поцеловал в закрытые глаза. Моя женщина так задумалась, что я слышал, как мозги поскрипывают. «Ты понимаешь, что это парадокс?» — наконец спросила она. «Я с тобой, потому что свободна. Но даже если была бы не свободна, то тоже хотела бы быть с тобой. Даже если я не хочу, то все равно буду. И если не хочу и не буду, то ты все равно сам возьмешь. Но я хочу и буду, и мне наплевать на традиции планеты, которая уже 12 тысяч лет как мертва. Если все так сложно, то не надо». Я постарался сменить тему. «Откуда грач знал твои татуировки?» — зря спросил. Юстина вскочила на ноги, отпрыгнула от меня и застыла на полу. «Все-таки дураков ничего не лечит, кажется, я опять налажил. Так вот в чем дело». Тихонечко, едва слышно произнесла она и уже громко добавила. «Он подсмотрел в душевой. В номере были скрытые камеры. Я редко свое тело достаю и все случаи за последние месяцы помню. А ты подглядел на базе за несколько дней до своего появления в виде пассата». «Так», — я кивнул, — «смысл-то врать, когда она догадалась. Но я же в исследовательских целях хотел проникнуть на базу, предварительно изучив обстановку». Внезапно женщина встала, на ней появился серебряный наряд инопланетной невесты. Лосины, водолазка в обтяжечку, удачно подчеркивающая грудь. «Нравлюсь». Она с интересом смотрела на мою реакцию. «Очень». Я слез с кровати и подошел к ней. «Вместе навсегда, Станум». с серьезным видом спросила она. «Я не Станнум, я посланник Вавилона. Ее серьезность передалась и мне», я кивнул. «Вместе навсегда. Ветер наберет силу урагана, и буря сметет врагов и возвысит союзников ради жизни и гармонии. Крест и спираль», торжественно продекларировала Юстина. «Это что за прокламации? Вижу на тебе метку с этим девизом. Я разделяю твой путь». Она шагнула навстречу и прижалась. «Я же просто попросил лосины надеть. Идеальный ведь костюм для большой попы. А тут целое представление. Ну, кто поймет этих мимиков? Когда мой организм восстановился, я снял с женщины серебряный наряд, и мы снова занимались любовью. Юстина в этот раз была поэнергичнее, меньше осторожничала. Мы перепробовали разные позы, познавая друг друга. Мне стало жалко отправлять ее завтра в Новосибирск. Но я помнил предупреждение Фокуса. Женщине нужно дать отдохнуть от меня, хотя бы недельку. А потом придется тщательно дозировать совместное времяпрепровождение. В постели я и рассказал о новом задании, поездке в столичный архив за информацией для ремонта зарядных станций. На следующее утро мы сходили к Фокусу и договорились по транспорту для Эльзы. Рейсовый вертолет до Тобольска, потом военный дирижабль до Новосибирска. В качестве охраны с женщиной отправится квад Живчика. Это я уговорил майора не отпускать ее одну. Она, мимик, нашей мирной жизни и гражданских порядков не знает совершенно. Вся ее новая жизнь после пробуждения от Криасна прошла на этой базе. Когда связовой прилетел борт, мы уже успели позавтракать. Я обнимал ее перед посадкой. Эльза надела новенький мундир сержанта рассвета взамен старой формы штрафника и смотрелась нарядно. В личном деле все равно осталась отметка о статусе Эльзы Кирсановой, но Фокус запретил позорить шевроном штрафбата грозную форму армейского спецназа. Я с интересом рассматривал золотую двоечку у нее на груди. До этого момента я не воспринимал ее как серьезного бойца, а тут прямо зауважал. Отпускал в поездку с легким сердцем, думая, что воин ее разряда из любой истории выпутается. Да я ей еще и полностью заряженную энергетическую броню мимиков отдал. Эльза долго расспрашивала меня, что конкретно я хочу найти в имперском архиве. Мне пришлось подробно объяснить, что интересует информация о способах инициализации станций зарядки, посланниках Вавилона со специализацией инженер, о модификациях станций зарядки в устройства других типов. Она внимательно выслушала и спросила: «Точно твоя главная цель – работоспособная станция чистой энергии?» «Да, остальное – потом». «Хорошо, постараюсь управиться за пару недель. Мне это нужно не меньше, чем тебе». Эльза очень не хотела расставаться, но мне удалось увлечь ее сложной задачей. «Да уж постарайся», я как бы невзначай провел рукой по ее попе. «Буду скучать». «Милана с Агнеей скучать не дадут», – засмеялась женщина. «Только рады, что я уезжаю. Помогали вещи собирать, чтобы я побыстрее свалила». «Это да». Молодки радовались отъезду Эльзы, не скрываясь, и уже то одна, то другая недвусмысленно намекали, что пора бы определиться, кто следующая любовница. «Но я планировал в эту ночь выспаться. Эльза тот еще энергетический вампир, высосала до остатка и в прямом, и в переносном смысле. Когда вертушка с Эльзой ушла на восток, я собрал всю команду в комнате планирования операций. Оказывается, в нашем бункере и такая нашлась. Вообще на верхнем ярусе, над жилым блоком, оказалось несколько больших помещений. Склад, радиоцентр, карцер и зал, оборудованный большим экраном и мебелью для рассадки 20 человек. Я кратко ознакомил собравшихся с заданием. Идем на зачистку территории Нижнего рынка от британцев. Если получится, то захватываем пленных для допроса. Нам нужно знать, что они ищут, какое у них подразделение, что за спецназ там был раньше и почему их командование не может доверить эту работу военным республики МОС. Потом передал слово Камчатке, который доложил данные разведки. Постройки на всей территории рынка разрушены бомбовым ударом, поэтому прятаться на поверхности негде. В небе над рынком два британских ПЛА самолетного типа Игл-7 осуществляют непрерывное дежурство. С западной стороны, где начинаются неповрежденные постройки, дежурит два бронетранспортера и 4 грузовика. Это их точка эвакуации. На самом рынке работают 3 поисковые команды. Одна всегда на поверхности. 2 другие раскапывают подземные тоннели, которые в настоящий момент частично засыпаны. Вооружение поисковых команд как у британского спецназа. Тяжелая броня, качественные автоматы, системы РРРП, гранатометы, ручные комплексы ПВО. Количество бойцов в каждом отряде – 8. У бронетехники – 16. Итого, 40 человек, полноценный взвод, но опознавательных знаков у солдат нет, принадлежность к подразделению определить не удалось. Радиообмен между группами минимален, исключительно предупреждение о начале движения по территории. С восточной границы Нижнего рынка за процессом наблюдает квад с базы штрафников республиканской армии. Увидев его, я сильно напрягся и попросил Камчатку показать мне все записи и сделать максимальное увеличение фото бойцов. Квад был неправильный. Да что там неправильный, он в принципе невозможный. Стас бы никогда такую группу на задание не послал. Во-первых, состав нелепый. Два бойца из первого взвода, два из третьего. Во-вторых, командиром квада был боец из третьего взвода, а это нонсенс. Балимами командуют балимы, это закон синдиката, и тут он грубо нарушен. Ну и в-третьих, один из балимов раньше точно являлся сержантом, а теперь рядовой. Такое тоже тяжело представить, потому что звания в первом взводе получали согласно иерархии банды. Разжалований никогда не было, либо повышение, либо вперед ногами на кладбище. На душе стало тревожно, захотелось прямо сейчас бежать на республиканскую базу и разбираться там с делами. Управляет базой сейчас явно не балим, а непонятно кто, совершенно не понимающий реалии коллектива штрафников. Это должно закончиться бедой и никак по-другому. Сорваться прямо сейчас нет возможности, нам нужно выполнить задание фокуса. В лучшем случае смогу уйти в республику ночью. Операцию на Нижнем рынке я изначально планировал провести завтра, а сегодняшний день потратить на боевое сложивание, но получается, что придется начать работать прямо сейчас. Я высказал свое видение боя. Подавляем связь, отрабатываем по вражеским ПЛА, наносим удар бетонобойными ракетами по группам, которые под землей, термобарическим зарядом, по броне группе эвакуации, сближаемся с врагами на поверхности и даем бой, в идеале, захватываем языка. Потом забираем грузовики и бронетранспортеры противника, на них возвращаемся на свою базу. Наш отряд заходит с востока, два квада поддержки из штрафников, с севера. По моему плану бойцы Карата должны просидеть все время в засаде и не вступать в бой. Их роль – вмешаться, если у нас что-то пойдет не так, ударить с фланга из гранатометов и сразу отступить. Стрелять издалека, на рожон не лезть. Кто подавит связь? Спросил я своих бойцов после обозначения плана. А мои игрушки зарядились? Спросила Милана. Да, сегодня отдам. Я заглянул в виртуальный цех и увидел, что почти все устройства имеют больше половины заряда. Тогда я подавляю связь и попробую перехватить управление ПЛА. Но мне нужно будет сразу отдать контроль за беспилотниками, потому что важнее продолжать использовать средства радиоэлектронной борьбы, четко доложила Милана. Я смогу забрать контроль, уверенно кивнул Камчатка. На какое устройство передашь доступ к беспилотникам? На любое, усмехнулась Милана. Офицерский планшет, модуль управления, станция связи. Протоколы не важны, управление будет через шлюз-коннектор мимиков. А во, Камчатка искренне удивился и повернулся ко мне, когда заберу двух иглов, мне нужно будет быстрее отбомбиться своими дронами, чтобы без задержек безаварийно посадить незнакомую технику и успеть убрать ее со взлетки до посадки своих птенцов. Хорошо, я ему указал на карту схему, тогда ты первым своим дроном стрела уничтожь группу эвакуации, потом вторым, селезнем, бомбишь группы под землей. Так нормально? Да, Камчатка рассчитал расстояние, я смогу сделать это одновременно, через 38 секунд после установления контроля над дронами врага. Иглы представляют для тебя угрозу, у каждого по две ракеты, способные сбить мои дроны. Камчатка показал радиус работы британского оружия, если враг будет контролировать воздух, то я смогу отбомбиться только по подземным группам, а стрела к БТРам не прорвется. Понятно, Милана, какова у тебя вероятность сбоя? Я обратился к девушке, потому что от нее многое зависело. Я даже подумывал запросить у фокуса квад поддержки со специалистом РЭП. Вероятность провала менее 0,5%, Милана улыбалась. Я твоих посыльных с Таннума перехватила, а британские дроны проще на порядок. Но есть незначительный шанс, что у британцев найдется работающий клок. Это прибор мимиков для глушения абсолютно всех радиосигналов. В таком случае связь пропадет полностью, в том числе и у дронов Камчатки. Британцы тоже не смогут управлять своими птичками в реальном времени.